Глава 26. Секретная доктрина. Какой-нибудь лукавый чичизбей под маской близ него проходит с ней. М. Лермонтов. Автомобиль Флоры затормозил у мраморной арки городского сада в старом районе Москвы. Высокие липы в сверкающей сетке из электрических лампочек, брызги фейерверка в ночном небе и мерцающие гирлянды вдоль аллей расцвечивали ночь ожиданием чуда. Арка ворот была перекрыта. Монументальный швейцар, с достоинством склонив седую голову, пропустил Флору, но решительно преградил путь при отставшему Севергину. «Это охранник. Он со мной», — небрежно бросила Флора. И Севергин поежился, словно под рубашку скользнула льдинка. Недоверчиво окинув его с ног до головы, швейцар остановил взгляд на галстуке Егора и, значительно кивнув, пропустил. Похоже, именно этот узел на шее отделял князей от кметей, сюзеренов от вассалов, рыцарей от оруженосцев. В саду играл оркестр, и чинно прогуливалась благородная публика. Кавалеры во фраках вели под руки дам в одинаковых черных плащах и в алых перчатках до локтей. Все женщины были молоды и красивы. Их распущенные волосы напоминали разноцветные конские гривы. Рыжие, белые, темно-русые, вороные. У многих на груди светились угловатые серебряные знаки руны. Эти навязчиво броские детали выдавали их принадлежность к некой тайной касте. И Севергин подумал, что в своем черном с искоркой камуфляже и алых перчатках Флора почти неотличима от других женщин, гуляющих в сопровождении спутников или охранников. На лужайках позировали мраморные доги. Положив тяжелые головы на передние лапы, они из-под лобья наблюдали за гостями. А вот статуи, белеющие вдоль аллей, были отнюдь не мраморными. Обнаженные тела языческих богов и богинь искрились алмазной пудрой. Ночной ветер играл золотистыми прядями. Венки из живых цветов, фрукты, золоченые щиты, мечи, луки и колчаны украшали их стройные тела. В пруду плавали зажженные свечи, позванивали в ветвях деревьев невидимые колокольчики, одуряюще пахли пышные тяжелые розы. Рядом с Флорой объявился распорядитель, пухлый живчик с маслянистыми глазками. Заметив интерес Севергина к оригинальному оформлению сада, он пояснил. Говорят, первым этот садовый аттракцион придумал граф Демидов, сын знаменитого сибирского промышленника. Этот оригинал даже вошел в историю своими дорогостоящими чудачествами. Приятную летнюю пору барышни Демидовы чрезмерно увлеклись прогулками в античном парке и разглядыванием мужских статуй. Тогда строгий папаша приказал выбелить мелом голых крепостных мужиков и расставить вдоль аллей. В нужный момент языческие боги ожили и попробовали догнать визжащих девиц. Но будьте покойны, наши статуи вполне благовоспитаны. Северген и Флора остановились возле изящной женской статуи с распущенными золотыми волосами в венке из белых лилий. Не удивляйтесь, что вместо античной скуки наш сад украшают лилии и лады. Сегодня мы отмечаем 200-летие нашего именитого братства. В нем было множество замечательных людей, что всех не упомнишь. Чаадаев, Тютчев, Гумилев. Еще Федор Глинка, большой патриот и член нашего общества, советовал украшать парки не греческой мертвечиной, а статуями родных языческих богов. Живчик по-хозяйски похлопал Ладу по нижнему бюсту и сделал знак оркестру. Тот бравурно сыграл «Славься» великого композитора. Принято считать, что тайные общества были навязаны русской элите с Запада, но это не так. Братства, проникнутые местным колоритом, вспыхивали то тут, то там. Русские братства делились не на профанов, учеников, кандидатов и мастеров, как это было принято в Европе, а на мужей, бояр и князей. Федор Глинка был членом тайного общества? Удивился Егор. Все выдающиеся люди того времени входили в него, иногда даже сами того не ведая.